Глава 28. Просыпалась я медленно, с удовольствием и ощущением, как же приятно выспаться. И только некое предчувствие противно, как комар, задело над ухом. Что-то не так, что-то не так. «Подъем, красотка! Ох, и горячая же ты штучка, оказывается!» Бархатистый мужской голос у меня над ухом подействовал лучше, чем пресловутый ушат холодной воды. Я распахнула глаза и встретилась взглядом с Аликом, который с томным видом и в расстегнутой рубашке лежал рядом. Рядом со мной. На кровати. В незнакомой, залитой розоватым утренним светом комнате. Воспоминание о вчерашнем вечере обожгло раскаленным металлом. Как и предсказал гороскоп, я вырубилась на руках у однокурсника, которому однозначно неравнодушно, поскольку терпеть его не могу. Точнее, раньше терпеть не могла, а сейчас просто хотела убить. «Ах ты, урод!» Я попыталась вцепиться Алику в горло, но он оказался проворнее и успел скатиться с постели. Я же запуталась в чертовом платье, и когда, наконец, соскочила на пол, принц уже был у противоположной стены. «Да ладно тебе!» — глумливо усмехнулся он. «Отлично же провели время. Ну, я такую сладкую девочку давно не...» С низким рычанием я тигрицей бросилась к нему. Взор застилала алая пелена ярости. И ярость же, вдруг превратившись в безудержную магическую силу, обрушила на Алика град вещей. Подушки, книги, тетради, подсвечник, сумку, стул. «Совсем сдурела!» Принц успел так и перехватить меня за запястье, когда мои когтями скрюченные пальцы были уже у самого его горла. «Прекрати, полоумная! Пошутил я! Не было ничего! Только пару крючков на лифе тебе расстегну!» «Бесполезно. Я хотела крови. Хотела расцарапать его холёное лицо. Хотела выплеснуть все, что накопилось во мне за эти 3 дня в другом мире». «Да успокойся ты!» Вещи больше не летали по комнате. Точно так же, как удерживал мои руки Алекс, ухитрялся сдерживать и мою магию. Что, судя по взмокшему лбу и тяжелому дыханию, давалось ему совсем нелегко. «Ничего я тебе не делал. Даже спал, как дурак, на стуле. Слышишь? Между нами ничего не было!» Эти слова все-таки пробились через стену моего гнева. Следом за ними залепетал доселе испуганно молчавший разум. Потом к нему присоединился жгучий стыд, и я с хриплым «Пусти!» вырвала руки из схватки принца. Смерила его ненавидящим взглядом, выплюнула. «Чтобы близко ко мне не подходил, мразь!» И пулей вылетела из комнаты. Не замечая ничего вокруг, больше по наитию устремилась к переходу в осеннее крыло. Ворвалась в его длинный коридор и с размаху впечаталась в кого-то, одетого в темно-синий сюртук. «Стерх, что случилось?» Я вскинула глаза на поймавшего меня в объятия ректора Стронхолда и оскалилась. «Что случилось? Вы случились! Вы и ваша грёбаная академия с грёбаными эликсирами и придурком-принцем с тупыми приколами! Ненавижу всех вас, чтобы вам провалиться!» Я рванулась в сторону, однако Стронхолд был куда сильнее Алика. «Тише, тише!» Он бережно, но крепко прижал меня к широкой груди. «Успокойся и расскажи подробнее, что с тобой произошло». На его счастье, я вовремя сообразила, что бить коленом в пах ректора — не лучшая идея. Поэтому в последний раз дернулась отчаянной птицей и решила взять короткий тайм-аут. «Меня вчера вырубило после эликсира бодрости». Я говорила отрывисто, будто гвозди в гроб заколачивала. «Как раз тогда, когда мы разговаривали с Аликом, и этот дебил не придумал ничего лучше, как притащить меня в свою комнату, уложил в постель, а утром сказал, будто мы...» Я захлебнулась воздухом от вновь нахлынувшего желания прибить гада. «Переспали». Потом, конечно, признал, что ничего не было. Но если соврал... Моему оскалу позавидовала бы акула. «Считайте, что вам нужен новый принц!» «Думаю, он сказал правду», — мягко ответил ректор. «Однако согласен, шутка не смешная. Зато теперь понятно, отчего ты в таком виде». «В каком виде?» Я снова закопошилась в попытке высвободиться, и теперь Стронгхолд меня отпустил. А я, наконец, осознала фразу Алика про расстегнутые крючки на лифе. И густо вспыхнув, торопливо подняла более чем откровенное декольте. «Не переживай», — успокаивающе сказал ректор. «Сейчас подправим». И всего несколькими движениями вернул платье мне на плечи, а застежки куда им полагалось. Последним штрихом ловко вынул шпильки из моей растрёпанной прически, отчего волосы немедленно рассыпались по плечам, и удовлетворенно заметил. «Ну вот». «Теперь ты не обесчещенная девушка, а вполне обычная студентка». «Что вы себе позволяете?» Я буквально задохнулась от возмущения. «Шш!» Стронгхолд приложил палец к губам. «Дух Академии, конечно, хранит нас от лишних ушей. Но давай все же продолжим разговор в другом месте. Например, в моем кабинете. Согласна?» Я поджала губы. Однако, поразмыслив, неохотно кивнула. Мне по-прежнему хотелось, если не отомстить Алику, то хотя бы добиться справедливого возмездия за его отвратительное чувство юмора. А сделать это можно было только через руководство Академии. Или ее духа. Я немилосердно надеялась, что принц все-таки огребет отдачу за свой поступок. «Тогда прошу». Ректор галантным жестом пропустил меня вперед, и мы чинно направились к Северной башне. «Разговаривать».